Третье. Отпрыск. Игорь Чеснухин, кроме Муму, ничего в жизни не прочитал. И это чтение в глубоком детстве ничего, кроме отвращения, у него не вызвало. Читать его заставил отец. Предварительно отхлестал ремнем, а рука у отца была твердая, шоферская. Читал 12-летний Игорь плохо, путался, сбивался, и отец нещадно за это хлестал его ремнем. Неделю читал Муму, и неделю был от души бит. С тех пор мальчик возненавидел книги, отца и учительницу, которая нажаловалась родителям на его тупость и ленность. С тех пор он более не держал в руках книг. С тех пор он не любил людей, которые читали книги. И несмотря на всякие перипетии судьбы, он добился многого в жизни. Именно теперь настало время таких деловых, смелых, как он, людей. Карьеру свою Чеснухин стал лепить во время службы в армии. Призвали его из Приморья на Чукотку. Служил в небольшой пограничной части. Вначале пристроился каптенармусом. Тихо, сытно, тепло. Ни тревог, ни занятий на плацу, ни беготни с автоматом по тундре. Остался на сверхсрочную службу. Получил звание старшины, занимался по хозяйственной части. Но вскоре заставу расформировали. Чеснухина чуть не посадили. Приторговывал амуницией, тушенкой, мылом и прочим барахлом, которое не додавал солдатам. Простили, не стали мараться, не стали пятно на заставу возводить. Пристроился в милиции. Вначале конвоировал осужденных до места отбывания наказания. На Чукотке до сих пор своей тюрьмы нет. Вот и возят преступников самолетами в Магадан или в Хабаровск. Конвоировать преступников не очень-то пыльная работа. Но платили мало, а содрать зэка нечего. Дорос до начальника КПЗ, камера предварительного заключения. Тут сразу новые возможности открылись. Сидящим в КПЗ, в основном это были подростки, учинившие драку или своровавшие что-то, жалостливые родители приносили передачки. Разумеется, и задабривали его, начальника, мелкими подарками. Но Чеснухину нужно было много денег. Цену человека он определял одним – количеством у него денег. Попытался заработать на горе других. Провернул несколько дел за хорошее вознаграждение, вывел из-под следствия несколько человек. Потом опять не повезло. Приехал новый следователь и завел уже на Чеснухина уголовное дело, связанное с дачей взятки. Пришлось перебираться с провинциального поселка в главный город Чукотки. Пошел работать в органы, дежурил. Работать как следует уже отвык. Опаздывал на дежурство, пару раз прозевал тревогу. Обчистили склад. Не сложилось и тут с работой. Турнули, как не справившегося со службой. И все-таки ему опять повезло. И теперь-то он своего не упустит. Чеснухин вспоминал и думал о своих новых возможностях, ведя УАЗик по городским улицам. Солнце только зашло, небо на западе туго пурпурное, безоблачное. Это предвещало теплую погоду. уличные фонари еще не зажглись.